Глава 24. Я зашагал к поместью Колдридж, радуясь возможности пройти пешком, а не трястись в седле. Мне нужно было время для раздумий. Что-то здесь нечисто, ведь госпожа Олдерли уверена, что поместье принадлежит Кэтрин Ловит, а Колдридж станет приданным девушке, когда та выйдет за сэра Дензила. К тому же обед оказался ужасно невкусным. Курица, которой меня накормили, была старше самого Мафусаила, а пешие прогулки способствуют быстрому пищеварению. Дом стоял в небольшом оленьем парке у подножья низкого холма с северной стороны. В здешних местах возвышенности встречаются редко. Должно быть, это была самая высокая точка на много миль вокруг. Над приземистым зданием, выстроенным из кирпича, поднимались высокие печные трубы, придавая силуэту строения причудливые очертания. Подойдя ближе, я разглядел за домом скопление старых построек, а рядом с ними — двор фермы. Поместье выглядело намного скромнее, чем я его себе представлял. Я думал, что племянница Олдерли должна владеть величественным особняком, чтобы быть под стать напыщенному сэру Дензилу. Но, может быть, богатство госпожи Ловит заключалось в обширных земельных угодьях, и в роскошном доме она не нуждалась. На мощенном дворе я встретил грума. Тот вел лошадь на конюшню. С трудом разбирая непривычный выговор слуги, я выяснил, что его хозяин только что вернулся, и сейчас он разговаривает с садовником в нижнем саду. Я зашагал в направлении, указанном грумом, и нашел господина Хаугега, собственной персоной, у входа в заросший лабиринт. Хозяин что-то обсуждал с мужчиной в темно-коричневой одежде, державшим в руках косу. «Все это нужно убрать», — распоряжался господин Хаугега. «Выкорчевайте заросли, чтобы и следа их не осталось. В течение года установлю здесь фонтан». При звуке моих шагов он обернулся. Владелец оказался румяным стариком в парике, которого давно не касался гребень, с грубым, но добродушным лицом. Я отвесил поклон и представился, прочтя мое рекомендательное письмо и увидев внизу подпись лорда Арлингтона, господин Хаугега вскинул кустистые брови. «Значит, глиняные карьеры? На моих землях нет ни одного. А жаль, прекрасный был бы источник дохода. Не говоря уже об удобстве, я собираюсь расширять дом». «Может быть, прежние хозяева знают, где в этих краях глиняные карьеры? Они до сих пор живут поблизости?» Хаугега покачал головой и обратился к садовнику. «Ты что-нибудь слышал про глиняные карьеры в округе? Или про глину, пригодную для обжига?» Садовник дал отрицательный ответ и прибавил еще что-то, но его акцент был настолько сильным, что с таким же успехом он мог бы говорить на голландском. «Что?» — повысил голос Хаугега. «Кто?» Садовник произнес еще несколько фраз. Хаугега повернулся ко мне. «Он говорит, если кто-то и знает про карьеры, то матушка Граймс. Ее муж служил здесь управляющим. Давно, еще до войны». «Где мне ее найти, сэр?» «В домике, в Бейнемском лесу». Садовник резко втянул в себя воздух, а потом сложил два пальца крестом. Жест, отгоняющий зло, в пояснениях не нуждался. Хаугега хмуро взглянул на слугу и обратился ко мне. «Если хотите, могу вас проводить». Садовник что-то забормотал. «Что хочу, то и делаю!» — рявкнул на него Хаугега. «За работу!» Опираясь на косу, садовник устремил взгляд на приговоренный к вырубке лабиринт, а господин Хаугега повел меня вниз по склону к маленькому озерцу. «С матушкой Граймс я встречался лишь однажды», — рассказывал хозяин. «Было это в прошлом году. Мы тогда собирались оккультуривать лес. В последний раз его приводили в порядок еще задолго до Кромвеля, и сейчас он в запущенном состоянии, но потом мы решили его не трогать. Ходит молва, будто в лесу призраки. Деревенские обходят лес стороной». Хаугега искоса бросил на меня настороженный, испытующий взгляд. «Матушку Граймс считают ведьмой». Я промолчал, поскольку колдовство, так же как религия и политика, относится к предметам, которые с незнакомым человеком лучше не обсуждать. Мы прошли через ворота в заборе и оказались на лугу, спускавшемся к ручью, по берегам которого росли ивы и кусты бузины. Через ручей был переброшен мост, а на другом берегу темнел лес. Он оказался обширнее, чем я ожидал. Должно быть, акров 10-15, не меньше. Даже мне сразу бросилось в глаза, что ветви и кусты разрослись, образуя густую чащу, и повсюду валяются упавшие деревья. В воздухе стоял запах гниющей растительности. Тропа, по которой мы шли, была покрыта жидкой грязью и скользким слоем опавших листьев. Похоже, олени и лисы ходили здесь гораздо чаще, чем человеческие существа. «Безлюдное место», — заметил я, гадая, как бы завести разговор о незнакомцах, появлявшихся в здешних краях. «Сюда, наверное, бродяги заходят?» «Нет, бывает за месяц ни одного чужака. Я, конечно, за подобными вещами не слежу, а вот матушка Граймс сразу бы заметила». Хаугега обливался потом, хотя шли мы медленно, да и день был прохладный. Он вытер лоб рукавом. «Когда-нибудь я и этот лес тоже вырублю», — произнес он. «Лучшую древесину продам, а остальное сожгу, а на освободившейся земле разобьем пастбище». «А как же домик матушки Граймс?» «Снесу! Разве ж это домик? Так, коровник с дымоходом. Но матушке Граймс об этом ни слова, хорошо?» Слышал, она приходит в волнение из-за сущих пустяков. Мы вышли на поляну, посреди которой стоял маленький низенький домик. С годами крыша позеленела от мха, а местами из соломенной кровли росли молодые деревца и сорняки. Из печной трубы, грубо сложенной из кирпича и кремниевой гальки, в пасмурное серое небо поднималась струйка дыма. Дверь была сколочена из грубых досок, потемневшие от времени дерева покрывали трещины. По краю поляны за домиком журчал ручей. «Не представляю, как она здесь живет», — прошептал мне на ухо Хаугега. «Рассказывают, старуха питается корешками, листьями, орехами и ягодами, будто лесной зверек. Но, наверное, деревенские под покровом темноты носят ей еду». «Из милосердия?» «Нет, надеются заслужить ее расположение или хотя бы не навлечь гнев». Хаугега задержался на краю поляны. Я взглянул на ручей. В одном месте берег полога спускался к воде, и земля размокла. Там я заметил множество следов, а у самой воды на кусте сушилось что-то белое. Сорочка старухи. Я шагнул ближе. Похоже на мужскую рубашку. «Господин Марвуд!» Хаугега уже стоял у двери и собирался постучать. Я присоединился к нему. На стук никто не ответил, и через некоторое время хозяин Колдриджа вскинул кулак и как следует ударил по двери два раза подряд. Внутри скрипнула щеколда. Хаугега попятился, врезавшись в меня. Дверь открылась наружу, и в нос нам ударило застоявшееся зловоние. На пороге стояла маленькая, полная женщина. Даже не собираясь кланяться хозяину, она лишь молча глядела на него. Причем не на лицо, а на серебряную пряжку у него на поясе. «Доброго дня, госпожа Граймс!» — приветствовал ее господин Хаугега. Его голос стал вкрадчивее, к тому же он вдруг заговорил с запинками. «Как, поживаете?» Старуха ничего не ответила, лишь взмахнула руками. Этот жест мог означать что угодно. «А то сами не видите, выживаю как могу, или даже вам-то что за дело?» «Мы пришли попросить вас об услуге», — продолжил Хаугега. «Это господин Марвуд. Он прибыл из самого Лондона». Он выдержал паузу, но матушка Граймс упорно молчала. У меня по коже пробежала дрожь. Было в этой женщине что-то не вполне человеческое. Она была одета в платье из мешковины и замызганный передник. Из-под мятого чепца выглядывало морщинистое лицо. Вздернутый нос смахивал на свиной пятачок, и на подбородке, и на щеках седые волоски, карие глаза, маленькие и глубоко посаженные. Определить возраст матушки Граймс я не смог. Ей могло быть как 40, так и 80. «Слышали, в конце лета в Лондоне случился большой пожар?» Наконец старуха ответила. Голос у нее был тихий и скрипучий, как будто она редко им пользовалась. «После сбора урожая надо сжечь жнивье, потом вспахать землю, и только потом можно сеять семена для следующего урожая». «Да, госпожа, вы правы», — Хаугега в очередной раз вытер пот со лба. «Город обратился в пепелище, и король приказал, чтобы новые здания строили из кирпича и камня. Тогда огонь больше не поглотит Лондон». «Король не нуждается ни в кирпичах, ни в камне», — сообщила ему матушка Граймс. «У его отца много чертогов». «Тысяча чертей!» — пронеслось у меня в голове. «Старуха говорит о короле Иисусе. Меня угораздило наткнуться на очередную мечтательницу. Не дать не взять, мой батюшка. А эта старуха еще и ведьма в придачу. Неужели она и впрямь занимается колдовством?» «Для кирпичей нужна глина!» Матушка Граймс покачала головой. Она потянулась к щеколде, будто собираясь захлопнуть дверь прямо у нас перед носом. «Оставьте меня!» — произнесла она. «Я устала!» «Пожалуйста, госпожа, уделите всего минутку!» — обратился к ней Хаугега. Старуха, нараспев, пробормотала что-то себе под нос, то ли молитву, то ли проклятие. Слов я не разобрал, но злобный тон уловил. Хаугега попятился. «Госпожа, вы с мужем наверняка работали у семьи, которая жила здесь, до господина Хаугега», — вмешался я. «Прежние хозяева, случайно, не обсуждали при вас глиняные карьеры в округе?» «Нет», — ответила матушка Граймс. В первый раз она посмотрела мне прямо в лицо, да и бормотать перестала. «Наверное, мне стоит побеседовать с ними самому. Кто-нибудь из них живет поблизости?» Старуха покачала головой. «Никого не осталось». «А как же юная леди? Кажется, трактирщик говорил, что...» «Нет». Матушка Граймс глядела мне в глаза, а ее губы беззвучно шевелились. Меня снова бросило в дрожь. Я не суеверен, но кому же понравится, когда на него накладывают проклятие? Хаугега дотронулся до моего рукава. «Идемте, сэр. Госпожа Граймс нам помочь не может, да и нехорошо задерживаться, когда... нам не рады». Он поклонился матушке Граймс. Я покорно последовал за Хаугега. Когда мы шли через поляну, я заметил две вещи. Во-первых, свес соломенной крыши отделяли от земли 2 фута. Под ним у стены домика высилась кривая поленница. Возле нее лежала гора хвороста. Рядом с хворостом я заметил в грязи крупный след ноги. А во-вторых, сорочка исчезла. Или это была рубашка? Первым делом мне следовало успокоить господина Хаугега. Он был лет на 20-30 старше меня, богат, полон сил и к тому же находился на собственной земле, и все же в ободрении нуждался именно он. Впрочем, в первые несколько минут он не дал мне возможности начать разговор. Хаугега быстро шагал впереди, и мы оба молчали. «Спасибо, сэр», — произнес я, когда мы вышли из леса. «По крайней мере, теперь мне наверняка известно, что о глине матушка Граймс ничего не слышала». Наконец Хаугега прервал свое стремительное бегство. «Матушка Граймс очень... странная, правда?» — отдуваясь, выговорил он. «Деревенские ее и вовсе боятся. С ней даже пастор держит ухо востро». Хаугега облизнул губы и попытался улыбнуться. «Конечно, я могу выселить ее в любой момент. Просто не хочу. Она ведь старая женщина, к тому же вдова человека, служившего в поместье. Да и в любом случае сейчас я лес расчищать не собираюсь. У меня и без того забот хватает». Мы направились обратно к дому. Выбранив слугу с косой за то, что тот, по мнению хозяина, вырубает лабиринт слишком медленно, господин Хаугега снова приободрился. Он настоял на том, чтобы я зашел в дом и выпил с ним бокал вина. Господин Хаугега привел меня в библиотеку, оставил у горящего камина и вышел, чтобы отдать распоряжение слугам. Я огляделся. Вдоль 2 стен стояли комоды, а на них — бюсты философов, императоров и военачальников античного мира. Над камином висела большая картина. На холсте был изображен пейзаж с руинами. Я не ожидал, что у хозяина поместья окажутся подобные вкусы. На подставке, повернутой боком к окну, я заметил широкую наклонную доску. Это приспособление показалось мне знакомым, хотя раньше я здесь не бывал. Я зажмурился, и вдруг перед моим мысленным взором предстал серый плащ, висевший на гвозде в каменной стене. Этот плащ я отдал незнакомой девушке в ту ночь, когда собор святого Павла был объят пламенем. Рядом с плащом тоже стояла такая доска, и она принадлежала чертежнику. Мне явственно вспомнилось худое морщинистое лицо мужчины и его костлявый палец, нацеленный на меня. Чертежник не дал мне забрать мой собственный плащ. Потирая руки, Хаугега вернулся в комнату. Следом за ним слуга внес в библиотеку поднос с вином и печеньем. «Я отдал необходимые распоряжения, сэр. Вы ведь останетесь со мной отужинать? Слуги до того разленились, что их не мешает для разнообразия немножко погонять». «С удовольствием, сэр». Обед в трактире был так плох, что приглашение меня искренне обрадовало. Я кивнул в сторону чертежной доски. «Ваша?» «Нет, нет. Досталось вместе с домом». Заметив мое удивление, Хаугега поспешил внести ясность. «Я купил поместье почти со всей обстановкой. Господину Олдерли не терпелось избавиться от вещей, а тратить время и деньги на то, чтобы перевозить их в Лондон, он не желал. Его племяннице это все не нужно. Кажется, здесь жила ее тетушка. Господин Олдерли продал мне всю мебелировку по весьма разумной цене». Затем господин Хаугега рассказал, что его прежний дом в Испуиче был слишком мал. Хаугега уже много лет как вдовец, и его мало интересует внутреннее убранство, поэтому господин Олдерли оказал ему большую услугу. «И книг здесь великое множество», — прибавил хозяин, — «хотя большинство из них не в моем вкусе». «Они принадлежали господину Олдерли?» «Нет, сэр, Эйрам, предыдущим хозяевам. Господин Эйр и его жена после свадьбы 2 года путешествовали по Франции и Италии». Хаугега небрежным взмахом руки указал на погруженные в тень бюсты, глядевшие на нас сверху. «Оттуда они привезли все это и много чего другого. Супруги увлекались архитектурой, и будь у господина Эйра достаточно средств, он бы снес дом и выстроил на его месте языческий храм. Да и госпожа Эйр была не лучше. Они вместе рисовали придуманные города. На что время тратили? Лучше бы Библию изучали». А когда господин Эйр скончался, вдова взялась обучать этим штукам свою внучатую племянницу. «Госпожу ловит?» Хаугега кивнул. «Но госпожа Эйр умерла, и на этом уроки закончились. Для госпожи ловит оно и к лучшему. Слышал, юная леди скоро пойдет под венец, как и надлежит девице из хорошей семьи. А замужней женщине все эти премудрости ни к чему». За ужином стол ломился от яств, да и вино лилось рекой. Вечер получился весьма приятным. Я был ничуть не удивлен, узнав, что господин Хаугега — вдовец. Меня ему сам Бог послал. По вечерам в обществе одной лишь прислуги старик чувствовал себя одиноко, а в округе, кроме проповедника, поговорить ему было не с кем. Господин Хаугега рассказал, что в Ипсвиче занимался торговлей, привозил лес и железо из Скандинавии, пеньку из Латвии и уголь из Ньюкасла. Он продал свой торговый дом, чтобы уйти на покой и поселиться в деревне. Один из друзей-импортеров вел дела с господином Олдерли и сообщил Хаугега, что Колдридж выставляют на продажу. «Для меня это была большая удача», — рассказывал господин Хаугега, вертя бокал с вином и вглядываясь в образовавшийся водоворот. «И для господина Олдерли тоже. Стоило мне увидеть поместье, и мы сразу ударили по рукам, да и цена оказалась вполне разумной». Хозяин устремил на меня пристальный взгляд. «Вы, кажется, говорили, что не знакомы с ним?» «Нет, сэр». «В таком случае я вас не обижу, если признаюсь, что мне его манера вести себя показалась отталкивающей. Богатые лондонцы вечно надувают щеки, но, по правде говоря, Олдерли ничуть не знатнее меня, да и многих торговцев в Ипсвиче». Я засиделся допоздна. Господин Хаугега предлагал мне остаться ночевать, но я ответил отказом, сказав, что рассчитываю с утра пораньше выехать в Харридж, и поэтому мне нужно отдать соответствующее распоряжение в трактире. Хаугега нехотя отпустил меня и отправил со мной слугу с фонарем в качестве провожатого. Последнее обстоятельство оказалось кстати. Ночь была безлунной, к тому же я изрядно перебрал. В холодном воздухе уже чувствовалось дыхание приближавшейся зимы. Слуга брел впереди, а его фонарь покачивался на конце шеста. Пока я ужинал у Хаугега, с северного моря налетел пронизывающий ветер, и теперь он свободно носился над равниной. До трактира я добрался насквозь продрогшим. Общество сельских жителей в зале меня совсем не прельщало, и я распорядился, чтобы в моей комнате развели огонь. «Не желаете глинтвейна, сэр?» — предложила неряшливая прислужница. «Сразу согреетесь». Я кивнул, рассудив, что достиг того состояния, когда от лишних возлияний хуже не будет. Глинтвейн прислужница несла долго. Когда она, наконец, пришла, я рявкнул на нее. Мой гнев заставил девушку съежиться от страха, и когда она ставила поднос на прикроватный столик, ее руки дрожали. Глинтвейн я опрокинул исключительно для того, чтобы согреться. К тому времени мое желание выпить прошло, да и вкус показался мне кислым. Раздевшись до рубашки, я залез под одеяло. Тут на меня нахлынула сильнейшая усталость. Я лежал и наблюдал за игрой света и тени на стенах и потолке, сознавая, что должен задуть свечу и задернуть полог вокруг кровати. Но у меня не хватило сил ни на то, ни на другое. Всего через несколько секунд я провалился в глубокий сон и спал без сновидений. Когда я вынырнул из забытья, в комнате царила кромешная тьма. Приступы боли терзали мой живот. Судорога свела желудок. Я перегнулся через край кровати, и меня вывернуло наизнанку.